Глава 34. Полет на драконе. Как же это восхитительно! Смесь волнения и восторга, такого, что просто дух захватывало. В один миг все проблемы отошли на второй план. Погоня, договор. Разве возможно думать о чем-либо плохом, когда черный, как сама ночь, дракон парит над землей, а я вместе с ним? Внизу узорами простираются долины, мелкие речушки, горы. Сверху — кажущееся безграничным голубое небо. И словно бы весь мир принадлежит только мне. Нет, не мне, нам. Эйст летел неспешно, будто так же, как и я, позабыл обо всех проблемах, будто решил показать, насколько может быть прекрасен полет. Истинное воплощение свободы, иначе и не скажешь. К тому же ощущение тепла тела дракона через одежду волновало. Прильнув грудью к Эйсту, я остро ощущала его внутренний жар, чувствовала, как сильно бьется его сердце. И все было хорошо, пока мы не влетели в пелену дыма. К сожалению, дом и все поместье превратились в обугленные руины. Кроме выжженной земли ничего не осталось. Мне резко поплохело. В голову вновь закрались дурные воспоминания и тревоги, а перед глазами предстала картина того, как я собственноручно подписываю договор. Вдруг откуда-то снизу послышался жалобный хруст деревьев. А после, примерно в нескольких километрах от нас, в небо взмыл еще один дракон. Черный, немного меньше Эйста, на спине которого я заметила человека. «Седрик», — тут же догадалась я, однако летели они не в нашу сторону, а в противоположную. «Куда они?» «В Лондайр», — мысленно отозвался Эйст. «Необходимо доложить о том, что произошло». «А мы тогда куда?» «В клан Золотых». Если в дело вмешан дракон, то они должны об этом что-то знать. Эйст раздраженно тряхнул мощной шеей, фыркнул и начал набирать скорость. Порыв ветра холодным языком мазнул меня по лицу, растрепав и без того всклокоченные волосы. В голове была только одна мысль — как бы не свалиться. Пейзажи под нами проносились с такой скоростью, что глаз был не в состоянии их запечатлеть, и они превращались в мельтешащую череду тут же забываемых образов. Границу Дракхауса пересекли быстро. Дальше начинались, как сказал Эйст, земли золотых. У драконов не было короля, как у людей, эльфов или магов. Всем заправлял клан. Наиболее могущественная и влиятельная драконья семья. Во времена расцвета численность золотых доходила до 100, сейчас же их в клане не было и 10. Все та же старая песня о долголетии, которая рыла для них могилу. Но эти мысли я оставила глубоко в себе, чтобы Эйст их не услышал. Примерно через час непрерывного полета мы оказались в землях, где я, наконец, заметила хоть какую-то жизнь. Одноэтажные ветхие домишки, скот на пастбищах, выложенные камнем дороги, по которым неспешно передвигались обозы. И чем дальше мы летели, тем больше их становилось. В конце концов впереди показались крепостные ворота, а за ними город. По сравнению с остальными землями драконов, Нгай, построенный из белого камня, был чарующе прекрасен. Мощеные улочки, сады с раскидистыми деревьями, высотные дома и, как венец всего, замок, гордо возвышающийся на одиноко стоящей скале. А дальше? Дальше было лишь море, которое уходило далеко-далеко за горизонт. Когда мы опустились на широкую, вымощенную белым булыжником площадку не так далеко от замка, к нам тут же подбежали вооруженные стражники. Я вжалась в спину Эйсту, не рискуя показаться. «Отставить!» — громогласный голос отскочил от мраморных стен, разрастаясь и протягиваясь эхом. «Не бойся, — буркнули у меня в голове. «Здесь безопасно». «Ага», — я прикусила губу. «Про свой дом ты говорил так же». Эйст недовольно рыкнул и, тряхнув спиной, расправил крыло. Скатившись с него, как с горки, я оказалась на земле. От долгого полета ноги у меня совсем затекли и казались чужими. Все тело пронзили миллионы острых иголочек. «Какие у нас гости, надо же!» — радостно захлопал незнакомый мне мужчина в золотом плаще. «Эйстейн и...» Пронзительный взгляд холодных голубых глаз устремился на меня. «Кто же вы?» «Алисия Харт», — отчеканил Эйст, снова приняв человеческий облик. «Она моя истинная, Архейзел», — добавил дракон, взяв меня за руку. «Что? Истинная?» Мужчина будто подавился, взгляд, направленный на меня, похолодел еще больше. Острые черты лица вкупе с крючковатым носом делали его похожим на хищную птицу. За плащом скрывалась долговязая худощавая фигура. Он мне сразу не понравился, особенно его тон, когда Эйст рассказывал про меня. «Но когда это произошло, и почему я узнаю последним?» «Простите, Архейзел», — Эйст почтительно склонил голову. «Но можем ли мы все личные моменты оставить на потом? Я прилетел сюда по другому вопросу». «Ладно». Дракон в золотом потер лоб, будто у него резко началась ужасная мигрень. «Пройдемте в замок. Сейчас приготовят комнаты, чтобы вы отдохнули с дороги. После поговорим». «Благодарю». Эйст сухо улыбнулся и, сжав мою руку сильнее, повел в замок. Замок по своему великолепию ничуть не уступал городу. Идеально гладкие, без малейшего изъяна стены, с высокого сводчатого потолка свисали, сверкая россыпью огней, каскадные хрустальные люстры. Полы в коридорах застелены роскошными коврами. «Прошу». Мужчина остановился возле резной двери. «Это ваша комната». Он посмотрел на меня, и взгляд его в который раз неприятно уколол. «Дальше», — дракон указал на соседнюю дверь. «Твоя, Эйст. Отдыхайте. Через час за вами придут, чтобы сопроводить в малый зал». «Спасибо», — пискнула я слова благодарности. Мужчина на них коротко кивнул, после чего зашагал дальше по коридору. «Не нравится мне здесь», — буркнула я, осматриваясь по сторонам. «И кто этот Архейзел?» «Глава клана Золотых. Он самый старый из всех ныне живущих драконов, и без него не решается ни один вопрос», — тихо проговорил Эйст, продолжая держать меня за руку, которую неожиданно не захотелось выдергивать. «И сколько же ему лет?» «Не знаю». Дракон растерянно пожал плечами. Никогда не задавался этим вопросом. «А тебе?» Я подняла взгляд. По человеческим меркам на вид ему было не больше 30, а вот по драконьим. Выпытывала у Седрика, только он так ничего и не рассказал. «Хм, а зачем тебе это?» Эйст прищурился с легкой улыбкой на лице. «Почему нет? Я о тебе так мало знаю». «А ты хочешь узнать обо мне побольше?» Усмехнулся мужчина, подойдя ко мне ближе, и так получилось, что я оказалась зажата между стеной и драконом. Сердце забилось сильнее, внизу живота потеплело, тело наполнилось сладкой тягой. Я инстинктивно потянулась к губам дракона, и если бы не резкий хлопок где-то на этаже, то произошло бы непоправимое. «Мне просто интересно». Я выдернула руку и постаралась увеличить между нами дистанцию, отойдя в сторону. Эйст разочарованно выдохнул. 230. Хрипло после минутного затишья произнес дракон. «Мне 230 лет». «Вот это да! Ошиблась на целых 200 лет!» «Еще вопросы будут?» «На сегодня, пожалуй, достаточно». Я кашлянула, напустив на себя подчеркнуто задумчивый вид. «Нужно переварить этот ответ. Потом доберемся и до остальных».